Фрэнсис пришел к выводу, что принял еще одно неверное решение в длинной цепи других. Он пришел к выводу, что вообще не способен на правильные решения, что такого непутевого человека свет не видывал. Теперь он был убежден, что никогда не достигнет равновесия, позволяющего многим людям жить мирной жизнью, без насилия и дезертирства, жизнью, вырабатывающей к старости хотя бы малую талику счастья. Он не понимал, чем отличается в этом смысле от других людей. Он знал, что в чем-то он сильнее их, более склонен к насилию, что тяга к бегству у него в крови, но все это не имеет никакого отношения к умыслу. Ну ладно, он хотел попасть камнем в Гарольда, но это было давно. Зная Фрэнсиса так, как он себя знал, мог ли кто-нибудь подумать, что это он ответственен за смерть Бузилы Дика, обкусанную шею Шипздика, за синяки на Рыжике, за шрамы на других людях, давно забытых или давно похороненных? Сейчас Фрэнсису было ясно лишь одно. Относительно себя он никогда не мог прийти к каким-либо заключениям, основанным на разуме. При этом он не считал, что не способен мыслить. Он видел себя существом неведомых и непознаваемых качеств, человеком, лишенным хладнокровия, как в импульсивных поступках, так и в обдуманных. И однако, признаваясь себе, что он душа исковерканная и погибшая, Фрэнсис всякий раз убеждался в разумности и целесообразности своих действий. Он бежал от родных, потому что такому нечестивому человеку не место среди них. Все эти годы он уничижал себя нарочно, в противовес пугливой гордыне, ибо всегда гордился своей способностью сочинить торжество, из которого проистечет благодать. Кем он был? Он был воином, да, защищавшим веру, которую никому не дано выразить в словах, тем более ему самому. Но как-то это было связано с охраной святых от грешников, живых от мертвецов. А воин, он был убежден в этом, не жертва. Ни в коем случае не жертва. В глубочайших глубинах души, где рождается неизреченный вывод, он говорил себе: «Моя вина — единственное, что у меня осталось. Если расстанусь с ней, я ничего не значил, я ничего не сделал, я был ничем». И, подняв голову, он увидел людей в легионерских фуражках, строем двигавшихся на костер с бейсбольными битами в руках. Люди в фуражках вошли в лагерь с лютой целеустремленностью, безмолвно сшибая все, что возвышалось над землей. Они проламывали хибарки и валили сарайчики, и так уже почти разрушенные временем и непогодой. Кто-то, увидевший их, выскочил из своей конуры и побежал, выкрикивая одно слово «Облава!». Кое-кого из бродяг он разбудил, и они, похватав пожитки, бросились следом за ним. Гости Энди только тогда заметили приближение налетчиков, когда первые разгромленные лачуги уже горели. «Что за черт?» — удивился Руди. «Почему все повскакали? Фрэнсис, ты куда?» «Вставай, глупый!» — сказал Фрэнсис. И Руди встал.